В одном небольшом городке по соседству с церковью Святого Георгия стояла долговая тюрьма под названием Маршалси. Это был длинный ряд обветшалых строений казарменного вида, а вокруг тянулся узкий двор, обнесенный высокой стеной. В эту тюрьму был заключен несостоятельный должник. В ту пору это был весьма милый и весьма беспомощный джентльмен средних лет, немало не сомневавшийся, что его пребывание в заключении не затянется. Это был тихий, застенчивый человек, довольно приятной наружности. Злоключения его начались с того, что он вступил компаньоном в некое предприятие. Потом пошла юридическая путаница с оформлением каких-то бумаг. Потом его стали подозревать то в предоставлении незаконных льгот кредиторам, то в присвоении каких-то исчезнувших ценностей. Обвиняемый не способен был разобраться в сложившейся ситуации и дать вразумительное объяснение. Он только страдал и нервничал. Так он оказался в Маршалси. Больше всего его беспокоила мысль о жене. Она ждала третьего ребенка. Семье разрешили разделить наказание и снять комнату на тюремной территории. Заключенного звали мистер Дорит. Вскоре у него родился третий ребенок. Очаровательная крошка Эмми Дорит. Она стала местной достопримечательностью, так как была единственным ребенком, родившимся в местной тюрьме. Ее мать вскоре покинула этот мир. Дети остались на попечении отца и были обречены жить за тюремной оградой. Эмми получила прозвище «Крошка Дорит». Несмотря на то, что она была младшей в семье и к тому же была очень маленького роста, к 13 годам заняла место старшей среди троих детей Дорит. Можно даже сказать, сделалась главой этой поверженной семьи и приняла на свои хрупкие плечи все бремя ее позора и неудач. В 13 лет она знала грамоту и умела вести счета. Эти полезные знания она приобрела в вечерней школе, которую посещала урывками, тогда как ее брат и сестра были отданы в дневные школы. Эмми была полна жалости и сострадания ко всем, кто в этом нуждался. Состраданием смотрела она на свою капризницу-сестру, на бездельника брата, на высокие голые стены, на невзрачных узников этих стен. Иной раз, в теплый летний день, она вдруг глубоко задумывалась, устремив взгляд –